Глава четвертая. Неведомыми путями злая весть, о которой, казалось, еще почти никто и не знал, поползла, растекаясь по земле. «Юрий!» «Что?» «Юрий Московский!» Забыл Дюденев врать. «Юрий!» «Тонов в Переславль сел, и Можай забрали под себя москвичи. Чегось-то прежде про Москву и слыху не бывало. Так пока Данил Александрович сидел, теперь на осень жди татар. Зарывай добро, бабы врев. Может, обойдется. Байла! Побегай за Волгу! Все бросай-ка, дети живы остались! Тант у нас! Тебе, идл, ничего, у нас у бать семеро был, да и остались я и братуха. А те все пропали той поры, и Кунька, и Ванята, и Танюш, кто помер, а тех увели. Из Владимира до поры начали разъезжаться торговые гости. В Суздале порушился торг. Из утра еще никто вроде не знал, не ведал худо, а к пабедью медник седлила, проходя ряды, узрел небывалую суетню и, протолкавшись к лавке знакомого купца Никиты Вратынича, остоялся совсем сбитый с толку. Никита в самое торговое время вешал на двери своей лавки объемистый амбарный замок. Заметив седлилу, купец кивнул ему и бросил деловито, как о само собою понятном: «Уезжаю». «По что?» — только и выдохнул мельник. «А Юрий Данилович за Михайлой в Орду кинулся», — деловито объяснил купец. «Да к того, товар увезти. После-то так и замять не встанет, да к коней не сыщешь». «Так как же мне-то?» Растерянно, чуя, как от страха по коже поползли холодные мурашки, пробормотал медник. «А понимай сам!» Купец рассеянно кивнул, знакомцу бросив: «Прощавай!» И начал выводить коня. И пока седлило, все еще не в силах обнять умом увиденное, столбом стоял перед лавкой, Никита Вратынич с двумя работниками деловито нагрузили и затянули последний воз, и все трое полезли на телегу. Никита сам взял вожжи, работники уместились по сторонам, держась за верве. Седлило тут бросился было к купцу, но тот решительно вздернул вожжо и крикнул, отъезжая: «Недосуг! Минет беда, приеду! Стой! По что?» — кричал ему вслед медник, но груженный воз, тарахтя и вздымая пыль, уже влился в череду таких же наспех увязанных купеческих вазов, что в облаках пыли покидали торговую площадь. Медник остался один. Кругом, суетясь, бежали, волочили кули и бочки, с треском захлопывались двери и ставни лавок. Сам не зная зачем, он проминовал ряды. Назади лавок, где сейчас распахивались и опоражнивались амбары, медник совсем затолкали. На его вопрошание только отмахивались, всем было не до него. «Боярь тверский приехавший, не слыхал?» — произнес кто-то у него над самым ухом. «Ах, стись, по что?» — отозвался другой. «Юрия ловить!» Седлила с упавшим сердцем выбрался к самому обрыву. С высокого берега виднелись заречные села, и монастырь с островерхою церковью, и желтые хлеба, частью уже сжатые и составленные в бабки, от которых, казалось, волнами набегал жаркий воздух со щекотным запахом созревшей ржи. Под солнцем поблескивала вода, огибая зеленые острова камышей. Белые гуси неспешно вереницей плыли по реке, стучали вальки баб, еще верно не прослышавших про Юрия. И дико было подумать, что скоро, вот-вот, быть может, и с жатвой не успеют покатиться, топча и сжигая хлеба, уволакивая плачущих баб и детишек, гоня словно скот мужиков, покатится безжалостная татарская конница». Как тогда, при Андрее, Господи, помоги. В глазах медника будто сдвинулось, и показалось на миг, что вдалеке бредущее стадо — это уже первые татарские разъезды. Бежать. Куда? Как? На чем? Туда, за Нерль, в леса. Пока не поздно, пока можно спастись. А огороды? А хлеб? С голоду в лесах и без татар погибнешь. такое творилось в Суздале. А зловещие слухи меж тем ползли и ползли дальше и шире в Ростов, Углич, Ярославль, и снимались с мест торговые гости, горожане спешно зарывали добро, мужики не знали, жать ли хлеб или спасать животы. Иные бежали, куда глаза глядят, безо всего, одной душою. По словам летописца, в ту пору пысть замятнее на всей Суздальской земле во всех градях. И все это совершилось по одной лишь вести, что московский князь Юрий Данилович поехал в Орду добиваться великого княжения под Михайло и Тверским. Слишком помнились еще всеми дела покойного князя Андрея, слишком недавно прошла по Владимирской земле страшная Дюденева рать. Кони нюхали ветер. Дорога бежала из-под копыт, змеисто струясь меж высокими золотыми хлебами и островами жнивья, то пропадая, то вновь являясь взору на дальнем увале. И потому что сейчас, об осенной поре, дорога была так пустынна, чуялась недобрая. Юрий нервно поглядел в насупленное, отвердевшее лицо Александра. Сказал, спросил, неуверенно дрогнув голосом: «Трогаем?» Александр молча мотнул головой, продолжая глядеть вдаль. Он сейчас, сам не зная того, был особенно похож на деда, великого Александра, в его молодые годы. Зло скривясь, он выронил, наконец: «Заварили кашу!» И, обратя лицо к Юрию и возвыся голос, отмолвил: «Куда трогать? Битый час ждем, ни пешего, ни комонного от Суздаля не видать! Черту в лапы!» «Не уж засада!» — охолодев нутром и разом охрипнув, спросил Юрий. «А то нет!» — как и понятным бросил Александр. «Нас ныне, яко татей, по всем дорогам станут и мать!» И еще, помолчав, добавил хмуро: «На Муром надо, альбо на Нижней! Да и Владимир миновать беспременно не увидали б! В лесах авось не нагонят!» Пока Юрий с обозами, петляя лесами, уходил от погони, тверские бояре, напрасно прождав его у Суздаля, устремились в городец и Нижний. Александр советовал всем ехать вкупе, не дробя сил, и он же дал спасительный совет миновать Нижний Новгород. Но Юрий тут поиначил по-своему. Он разделил дружину и с частью послал Бориса в обход Суздаля на Кострому, втайне мечтая захватить и этот город. А в Яве, говоря, что после бунта и убийства Давыда Явидовича с Иваном Жеребцом костромичи побоятся мести бояр Андреевых, перекинувшихся к Михаилу, и потому примут московлян с радостью. «Жалую тебя Костромой!» — напыщенно произнес Юрий, отправляя Бориса. «От Костромы, коли что, прямой путь к Великому Новгороду!» — присовокуплял Юрий, провожая отсылаемых. «По тебе так и вся Русь только и мечтает Москве передать си!» — остужал его Александр. «Смотри, не погуби брата!» Борис уехал и пропал. Потом уже на Волге их догнал посланный старшим боярином гонец с известием, что до Костромы добрались благополучно. Юрий уже радостно потирал руки. Александр молчал и с тяжкой горечью видел, что, ежели и случится беда с Борисом, Юрию не столь будет жаль брата, сколько упущенной Костромы.